Издательство «Самокат» представляет книгу Адольфа Кордовы «Ана повсюду». В переводе с испанского Ольги Блиновой. Читает Георгий Геласов. В записи приняли участие Павел Тинзинов, Варвара Зинзинова, Квасников Андрей, Квасникова Ксения, Квасникова Арина, Юра Клейнерман, Куликов Даниил Александрович, Соня Романова, Вера Смурова, Алиса Титова. В аудиокниге звучит музыка группы «Лоси Кенгуру». Тебе, Ане, Ане, Ане, Мариэле, дракону со множеством имен и во множестве обличий, из разных стран и разных сказок, из многих жизней, ты повсюду и до последней страницы. Адольфа Кордова. Тебе, Дэнни, ведь мы с тобой всегда будем находить друг друга в бесконечных мирах, где пересекаются мои краски и твоя музыка. Повсюду. Пепа Иллюстрадора. Сантьяго чувствовал, что с ним что-то происходит. Во-первых, он не мог оторвать взгляд от Тереситы, словно приклеился глазами к ее лицу. Еще он чувствовал, что все его тело будто сошло с ума. Сердце колотилось, как пулемет. Ладони краснели и горели. В ушах звенело, губы дрожали. Тересита подняла взгляд от куста калины и посмотрела на Сантьяго. И улыбнулась ему. От этого у Сантьяго словно по всему телу разлилось теплое молоко. И он улыбнулся ей в ответ. Улыбнулся Тересите широко-широко. Так все и началось. Грасиэла Монтес. История преувеличенной любви. Любовь — это страна фантазий. Сарай Рейс. 12 лет. Верно только для меня. Я понял, что влюбился, когда начал писать. Ана, Ана, Ана. В углу доски мелкими буквами. Ана. Синей ручкой на вспотевшей ладони. Ана. На стволе дерева папиным ножом. Ана. Буквами всякого размера. Ана. Ана. Ана. Ана светящимся маркером. Ана акварелью, Ана простым карандашом, чтобы можно было стереть и написать заново, стереть и написать, потом снова стереть и снова написать. Ана. Опять. Ана разными цветами. На салфетке, на газете, на коробке от пиццы. 3 буквы легко скользили по любой поверхности. А если Ана меня поцелует? А если я ее поцелую? На стене за книжным шкафом. Ана. Маркером на подушке. Ана. На ножке стола на кухне. Аны заполнили весь последний лист моей тетради по испанскому. Аны устраивали восстание на страницах учебника истории. Аны разбегались по лабиринтам между строками и пробелами, от одного предложения к другому, от слова к слову. Аны перебегали на следующие страницы. Ана. Ана прыгала в пустоту после точки. Качалась, как на волнах, на ударениях над буквами, бесстрашно свисала с запятых. Ана учится в 6-м А. Тоже А, как и в имени Ана. Она на год старше меня. Посреди урока я отпрашиваюсь в туалет, чтобы из-под тишка заглянуть в ее класс, высматриваю ее на переменах. Весь день у меня на уме Ана. Каждую минуту. По ночам мне снится, что я где-то написал «Ана» старыми карандашами, а потом не могу вспомнить, где. Вот мне пришло в голову. «Ана» и в одну, и в другую сторону читается одинаково. «Ана»? Мне даже заглавных букв мало. «Ана»! «Ана». 1000 раз «Ана». Навсегда. «Ана» словно завладела моей головой, как волшебная шляпа. Она заставляет меня думать о голубях, кроликах, драконах и о том, как бы ее поцеловать. Вот только Анна понятия не имеет, что я существую.